Часть третья. Перо 27. Скарлетт. Моя челюсть сравнялась с полом. Я быстро моргала и пыталась понять, кого вижу перед собой. Я перевела взгляд на растрепанную блондинку, волосы которой были нереально длинными. Хотя, конечно же, меня больше интересовало, кто она такая. Девушка точно так же рассматривала меня, и нам обеим стало неловко, поэтому мы отвели взгляды. Рядом с ней стоял хорошо сложенный парень, который нашел на своих кроссовках что-то интересное и поэтому уделял им все свое внимание. При виде Скотта я покраснела. Он был без футболки. Неужели в Питтсбурге это нормально? Крис проследил за моим взглядом и как будто нарочно сделал шаг влево, закрывая Скотта. «Привет», — вопросительно произнес он. Посмотрев в такие родные голубые глаза, я попыталась подавить желание броситься в его объятия. Незаметно ущипнув себя за руку, я убедилась, что происходящее не было плодом моей фантазии. «Что вы здесь делаете?» — запинаясь, спросила я. «Мало того, что я встретила дорогих мне людей, так они еще и привели кого-то». «Что Крис забыл в Питтсбурге? Скотта еще как-то можно было оправдать. Он живет в этом городе». «Скарлетт, но кто там?» Около меня встала Жасмин. Я повернула голову в ее сторону и заметила сначала удивление на ее лице, а потом радость. «Крис? Как неожиданно! Ты тоже решил сюда поступать?» Нахмурился он, уставившись в стену. «Да, я решил поступать сюда, вместе с друзьями», — ответил он, указав на неизвестных мне людей и Скотта, которого Жасмин поначалу не заметила. «О, Скотт, и ты тоже здесь?» Скотт вышел из-за спины Криса. Смятение отразилось в глазах тети на долю секунды, но потом она взяла себя в руки. «Хорошее телосложение. Можно поинтересоваться, почему ты без футболки?» «Отдал нуждающимся по дороге сюда», — ответил он и наградил Жасмин умопомрачительной улыбкой. Она тут же расслабилась, но, ясное дело, ему никто не поверил. «Простите, Жасмин», — начал Крис, и мы с тетей сразу переключили внимание на него. «Не посчитайте за грубость, но мы могли бы со Скарлетт остаться наедине. Нам нужно с ней поговорить. Сейчас она должна отправить меня в аэропорт, а потом Скарлетт полностью в вашем распоряжении. Я уезжаю, но предупреждаю, что если вы ее обидите...» — ткнув пальцем в каждого, произнесла тетя. — «Я примчусь сюда быстрее самолета и сломаю вам все, что только можно. Понятно?» Все с испугом кивнули. Жасмин лучезарно улыбнулась. «Можете подождать ее внутри. Мы скоро вернемся». Она схватила сумочку, впустила ребят и, попрощавшись с Натали, которая с недоумением встречала наших гостей, взяла меня за руку и повела по коридору. Жасмин по-прежнему нервничала из-за того, что оставляет меня одну в чужом городе. Но я думала уже совершенно о другом. Я пыталась понять, что сейчас произошло. Я совершенно не рассчитывала когда-нибудь снова встретить Криса. Как они оказались у моей двери? Как вообще узнали, что я здесь? От непонимания случившегося голова шла кругом. Кажется, я не смогу сдержаться и устрою им допрос, потому что это все невозможно понять, разобрать по полочкам и дать логическое объяснение. Мы с Жасмин вышли во двор и остановились. Крупные капли упали на землю, а затем разразился ливень. Он был таким же неожиданным, как возвращение Криса и Скотта в мою жизнь. Я засмеялась. Тетя посмотрела на меня, как на сумасшедшую, пытаясь понять причину веселья. В следующую секунду хохот превратился в истерику, и я оказалась в объятиях Жасмин. Она гладила меня по голове, пытаясь успокоить. Ей это удалось, но я напрочь отказалась говорить, из-за чего именно заплакала. Конечно, в глубине души я мечтала снова встретиться со Скоттом и Крисом, и теперь начала верить в то, что всем фантазиям суждено сбыться. Но только спустя время. Когда приехало такси, я снова разрыдалась, но теперь вместе с тетей. Только сейчас я до конца поняла, что мы расставались неизвестно на какое время. Я крепко обняла ее и вдохнула запах ее волос. Кокосовый аромат — любимый шампунь «Жасмин». Мы прощались долго. Она просила беречь себя, звонить ей 2 раза в день и не ходить на вечеринки, которые устраивают однокурсники. «Просто будь аккуратной», — в сотый раз сказала она и, наконец, выпустила меня из объятий. Поцеловав меня в лоб, она накинула капюшон пальто и побежала в сторону машины. Когда автомобиль выехал с университетской парковки, я подождала, пока он скроется за поворотом, и вернулась в общежитие, при этом специально постояв под дождем и промокнув до нитки. Оказавшись возле комнаты, я отошла от нее и прислонилась спиной к стене напротив. Запустив пальцы в волосы, я пыталась придумать, что сказать, и прикидывала, что услышу в ответ. Я все еще не могла поверить в то, что 2 дорогих мне человека находились за этой дверью. Я по-прежнему старалась дать логическое объяснение всей этой ситуации, но, поняв, что это безуспешная затея, глубоко вздохнула и вошла в комнату. Крис изучал какие-то штуки, стоящие на тумбочке Натали. Увидев меня, он улыбнулся, но я не могла ответить ему тем же. Хоть я и была безумно рада видеть ребят, меня в первую очередь интересовало, как они здесь оказались и кто были эти 2, что пришли вместе с ними. Я закрыла дверь спиной и, сложив руки на груди, поджала губу и отвела взгляд в сторону. Всем было неловко. Натали и блондинка, сидящие на кровати рядом со Скоттом, перестали разговаривать, и я почувствовала, что все собравшиеся смотрят на меня. Молчание затянулось на безумно долгое время, и когда я уже хотела хоть что-то сказать, Крис открыл рот вместе со мной, поэтому я остановилась. «Нам надо поговорить», — сказал он так, будто это должно было меня удивить. Я засунула руки в карманы, облизнула губы и посмотрела на него, давая понять, что готова слушать. «Натали, не хочешь ли ты показать нам с Валентиной самые интересные места университета?» — спросил незнакомый парень, поймав странный взгляд Криса, который, видимо, понял только он. Мы остались втроем. Я была смущена и поняла, что совсем забыла, как вести себя с ребятами. Крис занял другой конец моей кровати и похлопал по месту между ним и Скоттом, приглашая меня опуститься рядом. Я долго колебалась, но выбора у меня не было. «Как ты?» — спросил Крис, и я почему-то сразу вспылила. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Сейчас меня интересует, как вы здесь оказались, причем оба в одно и то же время. Фишка с совпадением не прокатит. Просто скажите мне правду. Неважно, какую. А потом уже можно будет вернуться к теплым приветствиям». Парни переглянулись. Они словно не знали, что сказать или же с чего начать. Меня это очень напрягло. Мне казалось, что беседа предстоит неприятная. Но ведь не стоит оценивать ситуацию только с одной позиции, правда? Я сложила руки на коленях, напоминая, что готова их выслушать. «Скарлетт», — откашлявшись, начал Крис. Но он не успел продолжить, так как дверь комнаты распахнулась, и в нее влетело то самое существо из леса. Мои ноги дрожали так сильно, что не было смысла пытаться встать. Сердце грозилось выпрыгнуть из груди. Мои глаза расширились так сильно, что навернулись слезы. Я инстинктивно забралась на кровать и отползла к изголовью, не сводя взгляда с чудовища, которое было, наверное, страшнее самых страшных кошмаров. Часто моргая и быстро щипая себя, я пыталась убедиться, было ли это сном или плодом моей фантазии. Крис вскочил, а Скотт закрыл меня собой. Все происходило словно в замедленной съемке. Существо сделало шаг вперед, а Крис отступил. Ему тоже было страшно. Нам всем было страшно. Я знала, на что было способно это чудовище, и мне совершенно не хотелось видеть это вновь. Внезапно кто-то ударил существо в спину. Пока оно приходило в себя, друзья ребят забежали в комнату и встали рядом с Крисом. «Уводи Скарлетт к Натали! Она в библиотеке!» — крикнул неизвестный парень Скотту. Тот сразу же спохватился и, крепко схватив меня за руку, спрыгнул с кровати и помчался к двери. Но выйти мы не успели, потому что перед нами вырос шкаф. Когда Скотт резко затормозил, я врезалась в него и, не удержав равновесия, упала. Крис поднял меня одним движением и толкнул к окну, крича, чтобы я вылезала через него. Дав мне такое указание, он кинулся на существо. Он ударил паревшее над полом подобие женщины по колену, и та немного согнулась. Но, выпрямившись, она оттолкнула Криса в стену одним взмахом руки. Все ребята кидались на чудовище с нечеловеческой силой, но никто не мог одержать над ним победу. Я наблюдала, как передвигался самый крупный парень. Его движения были изящными, продуманными. Казалось, что он уже встречался с подобным существом и знал, как и куда его надо бить. Я не могла убежать и оставить друзей в лапах смерти. Зазевавшись, я не заметила, как существо с белыми глазами подлетело ко мне. Вцепившись руками в подоконник, я пыталась одолеть страх. Скотт пришел в себя и, поднявшись на пролом, побежал к чудовищу, схватил его за туловище и откинул к противоположной стене, словно пушинку. А потом я увидела это. В глазах Скотта больше не было радужки. Они стали полностью черными, как у демонов из книг. Я по-прежнему держалась за края подоконника, пытаясь найти в них спасение уже не только от существа, но и от Скотта. Ребята вновь приготовились к схватке. Девочка с растрепанной косой подбежала к окну и, открыв засов, начала выталкивать меня. Теперь я поддалась. Я хотела как можно скорее покинуть это ужасное место, поэтому, быстро выпрыгнув, побежала. Ноги несли меня вперед и остановились только у футбольного поля. По-прежнему шел ливень. Из-за густых туч было очень темно. Я поскользнулась на траве и проехалась по грязной земле коленями. Передо мной все еще стояли черные глаза Скотта. Крик рвался из горла. Я желала избавиться от страха, выплеснуть его наружу, но не успела. За спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидела Линду, приближающуюся Линду. Она не спеша переставляла худые ноги и покачивала бедрами. Девушка криво ухмылялась и смотрела на меня, словно змея смотрит на жертву. Я поднялась и замерла, не в силах оправиться от шока. «Неужели ты еще не поняла, что от таких, как я, не спастись, Скарлетт?» Перекрикивая шум дождя, спросила она. Кусочки мозаики собрались воедино. То странное существо и есть Линда. «Что с моими друзьями? Где они?» Я попыталась сделать шаг, но не смогла. И уже не по собственной воле. Линда остановилась напротив и пристально посмотрела на меня. Я не могла выдержать ее взгляда, поэтому отвернулась. Но она схватила меня за подбородок и повернула к себе лицом. «Смотри на меня! Смотри!» — крикнула она, и ее глаза снова стали чисто белыми. «Перестань бояться, Скарлетт. Возьми себя в руки. Это просто твоя фантазия. Но кого я обманываю? Все было реальным, абсолютно реальным». «Что тебе нужно от меня?» — пропищала я, и Линда улыбнулась, довольная тем, что я ее боюсь. Вместо ответа она схватила меня за шею и, подняв вверх, отбросила в сторону. Не успела я встать, как она снова оказалась рядом и, дернув меня за воротник спортивной куртки, опять швырнула. Я ударилась поясницей о большой булыжник и, приподнявшись на одной руке, зашипела. Все происходило слишком быстро, я не успевала даже думать. Куда подевались охранники? Наверняка прятались от дождя в своих будках. Заставив себя подняться, я чудом увернулась от камня, который кинула в меня Линда. Я не плакала. Я не должна была показывать, насколько мне было страшно. Увидев неподалеку забытую кем-то биту, я рванула к ней и, вооружившись, в упор посмотрела на Линду. «Думаешь, эта штука тебе поможет?» — смеялась она. «Нет, я на это не рассчитывала. Но все же это лучше, чем ничего». «Так ты скажешь, что тебе от меня нужно?» — повторила я, но уже увереннее. Линда исчезла, но через мгновение я услышала возле уха сладкий голос, который прошептал: «Твоя смерть!» И я побежала. Снова. Мне вряд ли удастся убежать от нее, но рефлексы работали слишком быстро. Увидев впереди друзей, которые тоже выбрались через окно, я помчалась в их сторону. Но передо мной выросла Линда, из-за чего я резко затормозила, поскользнулась и снова упала. «Перестань носиться, как трусливая псина!» Злобно крикнула она и ударила меня ногой в бок, прямо по тому месту, которым я проехалась по камню. Стиснув зубы от боли, я лежала, обессилев. Кажется, она сломала мне ребро. «Линда, прекрати!» — узнала я голос Скотта. «Она всего лишь человек. Зачем тебе это, черт возьми?» Продолжал кричать он. «Тебе не вернуть меня. Разве я непонятно объяснил тебе это в Наиле? Заканчивай свою гнусную игру. Я не люблю тебя!» «А что, если я делаю это не из-за тебя? Что, если издевательства доставляют мне удовольствие?» Засмеялась она в ответ. В глазах потемнело. Я почувствовала, как Линда резко дернула меня за руку и поставила возле себя. Я ощутила что-то острое возле шеи, и только потом поняла, что это были ее ногти, которыми она с легкостью могла распороть мне горло. «Тронешь ее, и ты труп, Линда!» Голос Скотта звучал, словно скрежет металла по стеклу. Хотелось зажать уши от того, с какой злостью он это говорил. Я почувствовала легкую дрожь за спиной. Слова Скотта на секунду испугали Линду. А затем она вновь превратилась в чудовище и отшвырнула меня в сторону, при этом разодрав мне руку когтями. Я увидела, как передо мной опустилась девушка с белой косой, но ее силуэт был то четким, то размытым. Еще я заметила, как Линда в своем прекрасном обличии направилась к Скотту, а тот не сдвинулся с места. Мне хотелось крикнуть, но тьма накрыла меня прежде, чем я успела открыть рот. Я распахнула глаза, и первое, что увидела, — глубокую ночь за окном. Ливень больше не бил по стеклам. Все тело горело огнем. Я вспомнила, что произошло, и шумно сглотнула, чтобы не разрыдаться. Это был всего лишь сон. Неожиданно я ощутила, как кто-то погладил и поцеловал мое плечо. Я откинулась на спину и почувствовала острую боль. Возле меня на боку лежал Скотт с перебинтованной рукой. Он улыбался, а я вспомнила про его черные глаза и решила отползти. Но он схватил меня за талию и притянул обратно к себе. «Не бойся», — прошептал он, наклонившись к моему уху и обжигая мою кожу своим дыханием. И я послушалась, расслабившись. В комнате никого не было, но я шептала точно так же, как и он. «Это не было кошмаром?» Он знал, что я имела в виду, поэтому кивнул. «Кто это был?» Скотт молчал. «Скотт», — произнесла я и коснулась ладонью его щеки. Не знаю почему, но мне хотелось это сделать. Мне хотелось дотронуться до него. Это была Китара. Я с недоумением посмотрела на парня. Это слово мне ни о чем не говорило, поэтому он вздохнул и продолжил объяснять. Существо, которое ты видела, забирает души у ангелов и демонов и помещает их в одно нехорошее место. «Я ангел или демон?» — нахмурившись, спросила я, а Скотт улыбнулся. «Ни то, ни другое, глупышка». «Ты ангел?» Болевшая голова не соображала, поэтому его рассказ мне не казался бредом. Да и внушать себе, что случившееся было лишь моим воображением, глупо. Существо было реальным. «Нет». «Демон?» Снова молчание. «Демон». Я погладила его по щеке большим пальцем, и Скотт нежно потерся о мою ладонь, прикрыв глаза. «Ты ведь не поверила мне?» Уткнувшись в мою шею, прошептал он. «Я уже не знаю, чему верить». «Скарлетт, порой наступают такие моменты, когда приходится принять то, что раньше считал бредом». Я задумалась. «Может, он прав?» Но неужели я действительно готова смириться с тем, что создания из прочитанных мною фэнтези действительно существуют? Я засмеялась. Скотт посмотрел на меня, но ничего не сказал. Это был мой первый день в новом городе, но он оказался богат на события. «Тогда кто же Крис? Ангел?» Продолжая смеяться, спросила я. «Скарлетт». Не выдержал Скотт, и, взяв меня за подбородок, повернул мое лицо к себе. Его касание было намного мягче, чем у Линды. Ты можешь не верить в это, но мы с Крисом действительно демон и ангел. Знаешь, говорить о таких вещах так спокойно, да еще и лежа в кровати, похоже на какое-то сумасшествие. Я верю тебе. Не знаю почему, но я верю всему, что вы говорите с Крисом. То, что слетает с ваших губ, всегда кажется мне правдой. Один раз перед тем, как вы окончательно меня бросили, Крис посоветовал мне почаще обращать внимание на облака. Он сказал, они будут мне улыбаться. И знаешь что? Я поверила. Хуже того, я действительно видела улыбающиеся облака. Скотт помог мне сесть, опершись на изголовье. Кто-то переодел меня в майку. Посмотрев на свой бок, я увидела, что он был перевязан. Так же, как и рука. Воспоминания о минувшем вечере стали отчетливее, и я начала задавать вопросы Скотту. «Кто такая Линда? Я поняла, что она какая-то там китара, но как она ей стала, тебе известно? Я помню, как ты кричал, что не любишь ее. Значит, тебе кое-что известно», — сказала я. Скотт где-то раздобыл футболку, поэтому, устроившись напротив меня, он одернул ее край и положил руку на мою ногу и начал немного поглаживать ее. Это было странно, но останавливать его мне не хотелось. Его прикосновения действовали успокаивающе. Линда была демоном. Более того, она была любимцем Сита и Сати, как и я. Сати, про которую я тебе рассказывал на поляне, помнишь? Я кивнула. Она наша наставница. Была ею. Пока их с Айгустом, учителем ангелов, не убили за то, что они нарушили закон, спустив нас с Крисом к тебе на землю. Линду все уважали. Мы много общались и в какой-то момент поняли, что хотим быть вместе. Я полюбил ее еще до того, как мы начали встречаться. Но наступил день, когда Линда сотворила нечто ужасное. Мне неизвестны все подробности, а она так ничего и не рассказала, но ей срезали крылья и вместо серного города отослали на землю. Линда стала темным ангелом, тенью, бродящей во тьме. Сегодня я увидел ее в обличии китары, и все встало на свои места. Ее изгнали из Сандерса из-за чего-то, связанного с китарами. Когда ты уехала в заповедник, я пошел на место, которое мне очень понравилось. Это озеро в вашем лесу. Ты наверняка поняла, о каком месте я говорю. Мне нравилось проводить там время наедине с самим собой. И в один из таких дней я встретил китару, которая точь-в-точь была похожа на сегодняшнюю. Это была Линда. Я не успел ничего понять, как мое сердце начало гореть. Китара не хотела съедать всю мою душу. Ей нужна была лишь часть. Когда демона проклинает китара, его душа переносится в особое место и горит в огне. Но та часть, которую забрала у меня Линда, не была охвачена пламенем. Я оказался в месте под названием Наиль, что в переводе с небесного означает «между». Я бродил по местности, снова попав в тот лес, а затем услышал крик. Это была ты. Оказалось, Линда играла со мной. И на секунду мне удалось выбраться из Наиля в реальность. Когда я увидел тебя возле упавшего дерева без сознания, мы встретились с китарой взглядами. Я был готов сражаться, но она исчезла. Это озадачило меня. Но единственное, что мне оставалось, это отнести тебя домой и изменить память твоей тети. Я внушил Жасмин, чтобы она не упоминала мое имя и не говорила, что я был в вашем доме. Позже мы встретились с Линдой. Моя душа запомнила немногое и... Прости, но я не могу рассказать тебе о нашем с ней разговоре. Это слишком личное. Суть в том, что Линда по-прежнему издевалась надо мной. Когда я вновь пришел в твой дом, город был словно мертв, и я не видел ни одной живой души, кроме тебя. Однако ты меня не замечала. Льюис почувствовал мое присутствие и укусил тебя. Ты убежала, а я каким-то образом услышал обещание Криса об облаках. Он не мог его выполнить. А значит, все, что ты видела, было лишь твоим подсознанием, твоим разыгравшимся воображением. Лишь раз тебе удалось узреть настоящую улыбку на облаке. Я сделала ее в тот же вечер. Скотт хотел продолжить, но я его остановила. Все, пока этого хватит. Я немногое поняла из твоих слов, но, кажется, теперь мне придется поверить в ангелов и демонов. Кто те люди, которые пришли вместе с вами? И как вы вообще здесь оказались? Где вы были все это время после того, как покинули меня? Точнее, где был Крис, если ты находился в Наиле? Этих ребят зовут Марф и Валентина. Они ангелы. Скарлетт, неважно, кто где был. Самое главное, что мы сейчас рядом. Отдохни. Тебе предстоит узнать еще много нового. Ребята вместе с Натали пошли в ближайшую закусочную, чтобы купить еды на вынос. Поспи хоть чуть-чуть. Скоро ты все поймешь и все услышишь. А, возможно, и увидишь. То, что я рассказал, всего лишь отрывок длинной истории.